Слава нашему Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь, и мы еще раз в нашей жизни, вот этой земной, можем прикоснуться к Господу сегодня, к Его истине, которая нам так необходима для того, чтобы ориентироваться в жизни, чтобы правильно делать выбор. И Господь для этого дал нам сегодня еще время, за что слава Ему и благодарение. И я слышал не одно свидетельство, что тогда люди начинали ценить вот собрание, начинали ценить Слово Господне, когда были на время оторваны, где не могли иметь такой возможности. А кто пользовался ею постоянно, это превращается в обычай, в этом ничего особенного вроде бы и нету. И, наверное, поэтому и мы не всегда и оцениваем вот время, которое Бог дал нам в полную меру. Но пусть Господь поможет нам сегодня именно понимать, что действительно не всегда так будет продолжаться. Не всегда так будет продолжаться. И время поменяется, обстановка поменяется. Иногда в нашей личной жизни что-то меняется. И я думаю, что сегодня есть немало людей, которые хотели бы вместе с нами быть сегодня, но по состоянию здоровья работает одно, когда работа мешает. Но когда и работы уже отработал свое, и мог бы быть, а вот просто здоровья не хватает. А еще когда есть желание быть, оно особенно трудно переносит такое время. Когда желания нет, то просто все. Нет желания и проблем нет никаких. Но когда есть стремление к Господу, есть возможность быть, вроде бы с одной стороны, с другой стороны есть помехи, они как-то по-особенному грустью ложатся на сердце человека, потому что вот то слово, которое мы сегодня читаем, это и есть слово жизни. И сколько ни приходилось где-то какие-то разборы делать, я имею в виду конфликтные вопросы, то, как правило, они были потому возникли, что люди не поступали по слову Божию. И никогда другого ответа не найдешь на эти вопросы. Он один. То, что часто нам не хочется признавать, то только потому, что нарушили. Потому что не хочется виноватым оказаться, потому что сам нарушил. Но на самом деле, если мы будем трезвыми глазами смотреть на все вещи, все наши проблемы заключаются в том, что однажды где-то было нарушено Слово Божие. Нарушать мы способны. Написано в Священном Писании, Христос сказал, «Без меня не можете делать ничего». Но я иногда говорю, ну, не противовес Христу, можем, грешить можем без Него. Вот это мы можем делать. А вот доброго чего-то, исполнять волю Господню, какие-то достигнуть цели конкретные, которые будут для нас полезны к вечности, это очень трудно, невозможно делать без Господа. Потому что без Его вмешательства. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы вот это время, которое Бог дал нам, оно не прошло для нас бесследно. Вполне возможно, что мы некоторые истины просто... Но забудем, как они выражены были, какими словами, каким текстом Писания. Но всегда остается то, центр сам, что в этом можно, а в этом-то нельзя. Это божеское, а это не божеское. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день мы действительно вот так и относились к разбору Слова Господне. Потому что я всегда напоминаю, может, не одну сотню раз, что... Одна из истин Господних, она гласит так, что народ мой, что будет судим или гибнет, я скажу так сегодня, из-за недостатка чего? Ведения. Из-за недостатка ведения. Вот не знаю, как поступить, не знаю, как рассудить, не знаю, и все. И люди в проблемах находятся от того, что они не знают. Другое дело, вы знаете, это самое, наверное, одно из неприятных явлений, не знаю. Если я знаю и делаю, это, наверное, гораздо несколько хуже, чем не знал и делал. Потому что, помните, я напоминал, что кто не знал, значит, и кто знал и делал, то бит будет, кто знал и делал. Ну, а кто не знал, то тоже будет бит, только меньше немножко. только меньше немножко. Но в чем преимущество знал, что я сопоставлю со Словом Господним и могу покаяться в этом? А когда не знал, с одной стороны, бит меньше, но я и покаяться не могу, потому что я не знаю. Мне казалось, что все хорошо, мне казалось, что все нормально, и я это делал, не знал. А вы знаете, это явление очень опасное. Почему? Потому что через такие вот грехи неведения, и в силу этого нераскаянные, они остаются на людях, и через них дьявол имеет прямой доступ. Имеет прямой доступ. И потому очень важно сегодня не безразлично относиться к Слову Господню, а исследовать его. И не для того, чтобы проповеди говорить, не для того, чтобы где-то блеснуть знанием, что знаю Библию, а для собственного успешного шествия по этой жизни в христианстве. Вот для чего надо это прежде всего. А уже потом все остальное. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. Вот то, о чем мы сегодня говорим, о чем мы сегодня рассуждаем. Это 40 глава Исаии. Я в прошлый раз говорил, сегодня еще раз напомню, что она очень много говорит о величии Божьем. Мы об этом говорили и остановились на некотором тексте Писания. Но будем дальше читать, и опять Господь будет говорить о том же. И периодически Господь, когда что-то говорит, Он напоминает о Своем величии и могуществе. И я еще раз помню, почему. Чтобы мы могли Ему довериться. Мы не можем довериться личности, о которой мы не знаем, какими способностями она обладает, какой у нее характер. Почему сегодня люди так часто попадают в испытания, доверившись? Потому что не знали, кому доверились. Я сегодня читаю, просматриваю прессу и читаю. Значит, что делать? Что, значит, уговорили меня взять суд в банке. Я поручилась, а она взяла и исчезла за границу. Говорят, как теперь? Ну, говорят, ну как теперь? Ты поручилась, ты отвечать будешь. Ну, ты ж поручился. Уже не ищут того, который сбежал, а ищут того, кто поручился. А почему поручился? А не знал, что это за человек. Если бы она знала, что она способна вот так вот подвести, если бы понимала, что, чем это грозит, то никогда не брала бы эту суду. Я простой пример привожу. И мы сегодня тоже, наверное, говорим, всех братьев и сестер любим. Но уже какой мир любим, это другой вопрос. Но не всем доверяем. И это не одно и то же. Любим, но не всем доверяем. И это принцип действия самого Иисуса Христа. Вы помните одно такое выражение из Священного Писания? Во-первых, Христос возлюбил мир, уже однозначно любит всех. Но говорит, но не уверял себя им, потому что знал, что в каждом из них. Поэтому, если мне кто-то не доверяет, я совсем не должен думать, что не любит. Или кто-то кому-то не доверяет. Это совсем не значит, что не любит. Но что-то видел такое, что не может просто довериться и все. Или подвел один раз, второй, третий. Он уже не может довериться. Поэтому, пожалуйста, не ставьте знак равенства между «люблю» и «доверяю». Хотя «доверяю» – это тоже признак любви. Но, тем не менее, я произвел место Священного Писания, где конкретно написано, что Иисус Христос знал, что в каждом из них, и не уверял себя им. Поэтому, когда Господь говорит о Своем величии, Он хочет нам показать, чем Он обладает. Верностью обладает. А это, наверное, одно из важных условий, потому что люди и любят, но когда нету верности, они не разрушают эту любовь, чувства эти разрушаются. Даже самые сильные чувства, их можно разрушить, если неправильно относиться к человеку, к жене, к мужу, к детям и так далее, и так далее. Поэтому их надо хранить хотя бы на этом уровне и умножать. Если не будут умножаться, ничего толкового не получится. Поэтому вот Христос и говорил, и напоминал неоднократно об этом. И Павел, и Петр писали, я на эту тему уже не буду рассуждать. Но когда мы будем читать сегодня, о чем здесь Господь говорит, и именно направляет наше внимание на Его могущество, то это только для того, чтобы мы имели надежду и упование на Него. И мы в прошлый раз рассуждали, насколько велико величие Господа, потому что это наша земная атмосфера, наши 10 километров, где еще дышать можно, 20, где еле, 50 – это стратосфера, это для Него как тонкая ткань, которую он раскинул для жительства. И когда написано «для жительства», то у него всякого сомнения, что речь идет о нас, о земле, для жительства. И все то, что мы сегодня с большим трудом достигаем, постигаем, для него это очень тоненькая ткань, всего лишь, но всего лишь. И правда, если посмотреть наши километры, что для нас огромные, эти миллиарды световых лет, которые он наполняет собой, ну, конечно, это даже меньше, наверное, чем тонкая ткань. Наверное, трудно было подобрать другое слово. Его нет в лексиконе человеческом, чтобы сказать, какая разница. Ну, тонкая ткань. И на этой тонкой ткани, насколько она крепкая, сколько много держится на этой тонкой ткани. И я прочитаю с 22 стиха, я на нем останавливаться не буду, но просто еще раз, чтобы немножко напомнить о прошлом разборе, начну с 22 стиха 40 главы Исаии. «Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущий на ней, как саранча перед ним». Помните, я говорил о саранче, как о размерах, и еще о другом говорил, как саранча. Объедать, объедает, все толкового ничего не делает. Ну так, у нас сегодня всю эту планету замусорили. Откачали все, говорят, уже кризис какой-то и так далее, потому что человек забирает, а пополнять-то не пополняет. Пополнять-то не пополняет, а забирать забирает. И только благодаря Богу, что Он настолько много оставил для нас всего, проходят тысячелетия, миллиарды людей живут на земле, и если бы люди не были жадными, если бы думали о других, то всего хватало бы. Всего хватало бы. И хватило тем, которые голодные, но сегодня люди деньги, богатство для них важное. И я сам знаю случай, когда был в Америке, то рассказывали как раз в тот год, очень много пшеницы сбросили в море, тоннами, для того, чтобы не упала цена, чтобы не упала цена. А могли бы же ее отдать бедным? Могли бы. В Африку могли бы, могли бы. Хотя помогают и делают что-то, но не столько, сколько могли бы. А ведь Бог, если дал мне и тебе что-то, Он же дал не только для тебя, но и для других, наверное. Наверное, для других. И Бог сегодня смотрит, как мы распоряжаемся тем, что Он дал нам, правильно или неправильно. Поэтому, конечно, если есть возможность такая, и Библия ее предоставляет, говорит, если можешь лучшим воспользоваться, то воспользуйся. Но, наверное, не в ущерб другому. Наверное, не в ущерб другому. Поэтому на все вещи надо сегодня смотреть трезвыми глазами, и Господь как раз через свое Писание, Он об этом и говорит. И дальше читаю 23 стих. «Он обращает князей в ничто». Ну что такое князь в народе Божьем? Это, во-первых, может быть, один из первых советников царя. Это люди знаменитые. Это люди, имеющие власть. Много что можно перечислять. Но Священное Писание говорит, когда Бог вмешивается в жизнь, то ли это государство, то ли это отдельного района, и если князья начинают делать что-то не так, как надо, то если народ Божий находится на должном уровне и в честном контакте с Богом, то Он их превращает в ничто. Он обращает их в ничто. Что такое ничто? Ну ничто. Ну ничто. Ничего не могут сделать. Он их превращает в ничто. Делает чем-то пустым судьей земли. Знаете, судья – это очень авторитетная личность. Он стоит на страже закона. И в принципе, можно сказать, это самый главный человек в государстве. Потому что если даже президент нарушит закон, и где существует верховенство закона, то судья может посадить. Ну, так? Правда, я не помню, чтобы где такое было когда-нибудь. Но вообще, на самом деле, судья имеет полное право любого, значит, гражданина страны, несмотря на его ранги, подвести под закон, показать ему, что он занимается тем, чем надо, и посадить. Но, к сожалению, я хорошо понимаю, что, значит, судей делают чем-то пустым. Не в том случае, когда они справедливые. Когда судья справедливый, справедливо судит, справедливо разбирает, он является слугою Божиим. Какой бы он ни был, верующий он, неверующий, здесь разницы нету. Но как только он сбивается на неправильные пути, то кто бы он ни был, опять-таки, с другой стороны, верующий или неверующий, уже здесь тоже разницы нету. Он их превращает в ничто. И сколько, допустим, я знаю случаев, когда действительно так оно и было. Я вот недавно приехал с Брянска, там как раз это область, где Дубинин жил в свое время. Помните такого знаменитого человека, который по воде ходил, реку переходил по воде буквально. Ну, вот такой известный человек был. И говорит, когда его судили 18 раз. 18 раз судили. Вот. Ну и когда судили, дали ему 25 лет, то он сказал на суде, не 25 лет будет, а 5. И мой брат, ну, слушай, ну, наверное, подумал, наверное, головы нету. Ему дают 25, вот будет 5. А Бог ему сказал, сколько бы тебе не дали, буду давать, вот столько будешь сидеть 5 лет. И когда пришло эти 5 лет, умирает Сталин, и Маленков всех отпускает на свободу. Отсидел как раз вместо 25 5. Почему? Потому что, говорит, у меня, слушай, в планах такое было 5, там надо было засвидетельствовать, но не 25. И получилось так, как Бог ему сказал. Он сказал, почему? Он знал, что Бог определил. И таким образом князей превращают или судей в ничто, пустыми делают. Они старались и делали, и сумели пришить 25, но отсидел 5. Потому что Бог сказал тебе, 5 лет надо будет отсидеть. Вот почему сегодня Господь говорит, что когда Он вмешивается куда-то, то никакие решения, они не приводятся в исполнение. Во всяком случае, если даже люди пытаются это сделать, у них все равно ничего не получится. И вот Бог именно когда эти вещи говорит для нас, Он хочет, чтобы мы верили, что это действительно так. А в самом деле, если так вот рассуждать, и Бог сказал 5, а дают 25, ну что можно было сказать? Кто это говорил? О чем это речь шла? Ну, совсем не то. Даже не 6, а 25 дают. Наверное, ложь какая-то в голову пришла. Но тем не менее, если Бог сказал, то несмотря ни на что, Он сделает то, что Он пообещал. И потому другая мысль здесь сквозит, какая, она очень такая ценная для нас, что без воли Божией волос с головы не упадет. И вторая мысль, сверх меры Бог никому не дает. Если люди дают что-то сверх меры, у них все равно ничего не получится. Но получится что-то. Вы знаете, что получится? И им тоже в свое время дадут сверх меры. Вот это получится точно. Потому что написано так. Как ты поступал, так будет поступлено и что? И с тобою. И говорит, давайте, и дастся вам мерою добрую, утращенную, нагнеченную, отсыплют вам в лоно ваше. И с положительной точки зрения, и с отрицательной тоже. Вы помните, мы недавно читали, он говорит, они понесли вдвое за грехи свои. То есть надо было, допустим, 10 лет, а понесли 20, потому что с другими поступали жестоко. И если бы они жили нормально по справедливости, то заработали 10, и тоже 10 дали бы. Но так они к другим были жестокие, то им в два раза было. Мерою добрую отмерено. Это закон духовный. И хотим мы или не хотим, принимаем или не принимаем, будем ориентироваться, чтобы не делать, или будем делать, это совершенно неважно. Бог их поставил, и они работают. Изменить их никак нельзя. И никто ничего не может сделать. Поэтому хотелось бы, чтобы мы сегодня больше доверяли Богу. И 24 стих читаю. «Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он дохнул на них, они высохли». Знаете, что-то интересно. Люди, которые хотят укорениться, они очень много прилагают усилий к этому. А когда укореняются, то настолько трудно их вырвать. Они усилыми силами держатся за это. Но Господь говорит, и уже впоследствии, когда нахлебаются вот это место, за которое держались, уже могут не так держаться сильно. Но пока что розовые очки одеты, пока где-то занял место, укоренился сильно, кажется, уже на 100%, как трудно их сдвинуть с места. Но Писание говорит так, только не для Бога. Только не для Бога. И едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только вдохнуло, они высохли. Почему? А потому что Бог в таких случаях, когда Он начинает мстить людям, когда дает возмездие, то Он сравнивается с огнем, который поедает все. Вы помните предупреждение? Ибо Бог наш есть что? Огонь поедающий. С одной стороны, это Бог великой милости и благодати, а с другой стороны, когда он начинает противиться кому-то или чему-то, он как огонь все сжигает. Как огонь все сжигает. И как только он вдохнул, они высохли. И вихр унес их, как солому. Вот, пожалуйста, вихр, как дыхание Господа. С одной стороны, может быть, ласковое. Оно греет сердце. Оно расплавляет лед наших сердец. А может быть, дыхание, как вихр, говорит, вдохнул и унесли, как солому все равно. Вы представляете, что понести солому, понести человека по воздуху, это же две большие разницы. Ну вот он вдохнул, говорит, и унес их, как солому. И дальше 25 стих говорит так, после всего этого, когда Господь открывает свое могущество, он задает вопрос. Кому же вы уподобите меня и с кем сравните? Потому что мы сейчас познаем сравнение. А Бог говорит, что его невозможно сравнить ни с кем. Он говорит, с кем вы меня сравните? Помните, я, кажется, в прошлый раз говорил, что мы сотворены по образу и подобию. Ибо по образу, только по образу, то можно было кое-что представить, какой Бог есть. Но он говорит по образу, по подобию. По подобию просто. И я просто напомню, чтобы было легче понять, что я хочу сказать. Вы помните, что Ковчег Завета был прообразом Иисуса Христа. А скиния – прообраз времени существующего. И Господь говорил, когда Моисей вот этот ковчег завета делал, и скинь, говорит, смотри, точно сделай по образу, пока на тебе на горе. Ну, кстати, с этой точки зрения, какая разница между человеком и ковчегом завета? Там коробка была, там были насильные, так сказать, палки золотом, вот, которых насили. Но там был символический язык, даже образа символический язык. А здесь символ от символа. Вот почему Бог говорит, вы не можете меня ни с кем сравнить. Я ни на человека не похож, я ни на кого не похож. Вы не можете меня ни с чем сравнить. Потому что это подобно, какие-то элементы есть, нечто присущее немножечко. А во всем остальном ему нет подобия никакого. Да даже если мы говорим не о Боге, а вообще о вечности, то Писание говорит так, что мы никак не можем понять, что нам Бог приготовил. Почему? По той простой причине, что не видел глаз, ухо не слышало, и на сердце никогда не приходило то, что Бог приготовил любящим его. Поэтому мы и не можем и понимать. Раз не видели, ничего подобного не было, на разум не приходило, то как можно говорить о том, что на разум не пришло? Мы обычно говорим то, что на разум пришло. А это не приходило на разум ни разу. Никто не знает, что это такое, с чем мы будем встречаться в вечности святой. А тем более, когда речь идет о Творце. Все-таки есть и творение, мы сегодня не можем ни с чем сравнить. То что можно говорить о самом Творце? О самом Творце. Поэтому Господь здесь как раз то и говорит об этом. Кому же уподобите меня и с кем сравните, говорит святый? А вот только потому, что сегодня люди Бога сравнивают с кем-то, поэтому-то и не доверяют. Потому что сравнивают с кем-то, потому и не доверяют. Потому что все то, или все те люди, с которыми еще не можно сравнить Бога, они не обладают полнотой всего могущества. Они не могут иногда дать нам то, что они даже хотели бы дать нам. Они не могут этого сделать. А как только сравнили все, хотим мы или не хотим, мы ограничили Бога. Ограничили в возможностях, ограничили в силе, ограничили в мудрости, ограничили... И мы часто говорим, ну, настолько восстал ты, настолько наглый, что говорит, наверное, и Бог уже не поможет. Почему? А мы его сравнили с ним, с человеком. Потому, да, есть сравнивать с человеком, есть люди, которые ничем не сломаешь. Особенно, когда они у власти находятся. Говорят, тот прав, у кого больше прав, когда вот это правило действует. Да, конечно, никто не поможет. А Бог, Он не похож ни на кого. Ни в силе, ни в могуществе, ни в возможностях. Он говорит, делает, что хочет. Вы помните, задавали вопрос, где Бог ваш? Говорит, Бог наш на небесах и творит все то, что хочет. Вот ответ какой. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Ну и правильно, вот сегодня мы поднимем глаза на высоту небес, да мы ж очень мало видим из того, что есть на самом деле. И то нас поражает то, что мы видим. Говорят, посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их счетом? А что такое сегодня воинство? Я когда-то напоминал. Ну, мы, как правило, говорим, это ангелы, это воинство, звезды. Вот эти миллиарды, да, наверное, не миллиарды, наверное, на нашем языке человеческом, в нашем разуме счета нет такого, сколько их есть. А он их выводит счетом. И мало того, выводит счетом. Говорит, гусеницы и черви, великое войско мое, и тоже выводит счетом. А что вы думаете, нет? У него же-то вселенная им создана. У нее все одно зависит от другого. Если будет нарушаться счет, она же не будет работать. Вы понимаете меня, что я говорю? Она же работать не будет тогда. Вы смотрите, как только люди где-то вмешиваются в природу, Обязательно кто-то заполняет это место, но оно уже вред приносит. Я как-то читал, сегодня пришло на память, где-то в Сибири или где-то, не помню, где-то, значит, истребили волков, потому что они овец резали. Настолько, значит, взялись за них, что истребили всех. Ну и что? Появились собаковолки, популяция волка и собаки. Это было гораздо более страшно, чем волки. Они собаки, они не боялись людей. Вы понимаете, что сделали? И потом хватились за голову. Ну, кажется, с одной стороны, ну что делать с волком? Режут скот, убивают. А у Бога есть мера на все это. А когда эту нишу заполнило другое существо, уже не Богом создано, наверное, как-то что-то там получилось, какая-то помесь собаки, овчарки и волка, говорит, настолько были неуловимые, настолько смелые, потому что они с человеком жили раньше, они его так не боятся, как волки боятся. Вот вам, пожалуйста, нарушили равновесие определенное. А вы помните, когда в Китае вели войну с воробьями? Наверное, помните, кто? Я немножко помню. Ну, потому что они, значит, где-то там что-то поедают, рис какой-то поедают или что-то там поедают. А потом пришло время, где-то, кажется, насекомые атаковали, и давай покупать воробьев, завозить назад, потому что они нужны были. Понимаете, что? Вот. А у Бога счет, он счет знает всему. И Господь дает пример, говорит, у вас даже волосы на голове сочтены. Ну, правда же, на моей голове, что их тут сочтать, уже осталось. А вы посмотрите, у кого шевелюра. А вот волосы на голове сочтены все.